где солдаты продолжали носить воду и встретили маркетанку взрывом радостных проклятий, сальных шуточек, касающихся помощницы, которую она, похоже, выбрала. Телосложение Марианы особенно воодушевило остроумие этих господ, и нескромное замечание, приправленное совершенно недвусмысленными предложениями, преградили им путь. Настолько даже, что мамаша Тамбуль рассвирепела. «Заткните глотки, паразиты!» — заорала она. «Вы что-то надумали? Это вам не Мария спи с каждым. Это малышка, это племянница Кюре. Если вам наплевать на ее юбку, надо уважать хоть юбку дядюшки. Я 100 часа нужно ступить, чтобы она вышла». «Вышла? О, это значит оказать ей дурную услугу», — заметил бородатый рыжий сапер, который так строил молодой женщине глазки, что казалось, у него нервный тик. «Снаружи все горит, а она жарится, и это будет ужасно жаль, особенно из-за Кюре. А ей я уже об этом говорила, а ну-ка, брысь, подвиньтесь, что так, пропустите ее». «Да не вздумайте, не вздумайте лапать, знаю я вас!» «Как же это сделать?» — пробурчал мокрый, как мышь, парень. «Куда девать ведра?» Действительно, болтовня не мешала делу. Не переставая передавать ведра, мужчины получали из рук маркетантки свою порцию рекики прямо в глотку. Тем не менее, поскольку никто не собирался освободить проход, следивший за работой офицер, до сих пор не вмешивавшийся в спор, подошел и взял Марианну за руку. «Идите, мадемуазель, извините их. Им просто не хочется, чтобы вы ушли. Впрочем, они правы, это неблагоразумно. Большое спасибо, господин офицер, но мне совершенно необходимо встретиться с дядюшкой. Сейчас из-за меня он должен быть в отчаянии». Ведомая внимательной рукой офицера, Марианна с трудом прошла через проход, превратившийся в болото из-за осыпавшейся земли и хлюпавшей из полных ведер воды. Затем, попав на другую сторону, она еще раз поблагодарила и с облегчением вдохнула, оказавшись вне стен цитадели, хотя в теперь свободно представшем виде горящего города не было ничего утешительного. Кремль окружала стена огня. «А вон там еще не горит!» — крикнула ей мамаша Тамбуль, которая последовала за ней, раздавая по пути порции алкоголя. «Если это твой квартал, то тебе повезло!» Действительно, в стороне Сен-Луи-де-Франс город еще стоял. И пожар туда не распространился, только базар горел. Но уж не так яростно. «Правильно, это он», — сказала Марианна, радуясь открытию, что есть еще возможность выхода. «Еще раз спасибо, мадам Тамбуль». Смех маркетантки сопровождал ее, когда она направилась вдоль берега. Она услышала еще, как та прокричала, сложив руки рупором. «Эй, если не найдешь дядюшку, возвращайся! Я знаю, что делать с такой красоткой, как ты, и парни тоже!» Вскоре Марианна оказалась среди волнующейся толпы на площади правительства. Войска, которые расположились здесь накануне, старались укрыть орудия и амуницию, тогда как одна их часть занимала дворцы и окрестные здания. Здесь было масса упряжек, большей частью странных, причудливых, начиная от повозок торговцев до господских карет, но все доверху заполненные плодами грабежа, ибо под видом спасения ценностей города солдаты грабили все подряд. Рискуя попасть под колеса, получая со всех сторон тумаки, Марианне удалось все-таки добраться до дворца Растопчина. И на его пороге она буквально упала в объятия сержанта Бургони, который никого не пропускал внутрь. Узнав его, она ужаснулась. Совсем недавно, когда Готье де Шоссей напал на императора, он был на галерее с группой задержанных будущников. Он должен был присутствовать при той сцене, но Она сразу успокоилась.